Глава 27. Торн. Я сидел в машине у ворот дома Рендейлов, ожидая, пока охранник их откроет. Разумеется, таким образом Сильверия хотела показать свою власть. Ворота должны были быть открытыми заранее, но мне, если честно, было наплевать. Я достал телефон и быстро отправил сообщение. Торн. Я недоволен твоим видео с Нико. Алана. Делать тебя счастливым не входит в мои жизненные планы. Торн. Скоро войдет. Алана. Ха. Приятного свидания. Попробуй лосося. От изумления в горле пересохло. Она ревновала, но была слишком упряма, чтобы спросить меня о предстоящем вечере. Торн. Каждый раз, когда ты публикуешь что-то обо мне, твои наказания увеличиваются. Алана. Сначала доберись до меня. Торн. Я сделаю это, так что жди. И предупреждаю, я прощу тебе видео с Нико, потому что ты не знала, разрешено это или нет. Если задействуешь кого-то другого в ролике обо мне, без моего разрешения, я отрежу ему язык и повешу это кровавое месиво на твоей входной двери, прежде чем выпарю тебя за то, что вообще заговорила обо мне». Она не отвечала в течение нескольких секунд. «Алана, ты сущий дьявол. Торн, наконец-то ты поняла это». По правде говоря, я был не против того, чтобы она снималась с Ника. На видео у парня был такой вид, будто у него несварение, и его в любой момент может вывернуть. Я сомневался, что существовал человек, который ненавидел сниматься для соцсетей больше, чем я. Но Ника, казалось, был близок к этому. Телефон завибрировал, и я удивленно опустил взгляд. «Алана, надеюсь, сегодня вечером ты заразишься герпесом». Я громко рассмеялся, и когда смех эхом разнесся по салону, я замер. «Когда в последний раз со мной такое происходило?» — подумал я. Вкус меда снова коснулся вкусовых рецепторов. Под пристальным взглядом охранника я начал одной рукой набирать ответ. «Торн. Поскольку ты единственная, с кем я трахаюсь, он тебе передастся, и я превращу твою жизнь в ад». «Алана, ты уже это делаешь». «Торн, да, испытывать несколько оргазмов подряд должно быть ужасно. Хватит меня провоцировать». Она будто хотела, чтобы я разозлился перед встречей. Я застыл. Это действительно было так. От этой мысли сердце, если оно у меня тогда еще было, застучало, как сумасшедшее. «Торн, ты чертовски очаровательна, когда ревнуешь. Алана, ты умрешь очень медленной и мучительной смертью, и все это время будешь плакать, как ребенок. Торн, согласен, что, вероятно, она будет медленной и мучительной, но я никогда не плачу. Пора вести ее домой. И эта подозрительная встреча с группкой благодетелей у Ника, они что-то замышляют», — подумал я. «Алана, мы больше не встретимся». «Честно говоря, я ищу себе парня. Ты выбыл из игры, приятель». Рык вырвался из груди. «Торн. Ты зарабатываешь наказания быстрее, чем дьявол раздает их». «Алана. А ты и есть чертов дьявол, который ведет счет». «Торн. Да, это так. И, детка, от меня не спрячешься. Будь готова». Ворота открылись, и я убрал телефон в карман. Как бы сильно мне не хотелось весь вечер подшучивать над Аланой, сначала нужно было узнать, причастна ли Сильверия к созданию проклятого вируса. Челюсть болела, десны воспалились. Если бы еще и зубы выпали, я бы точно кого-то убил. Я ехал по длинной извилистой дорожке, ведущей к особняку, который возвышался на вершине пологого холма. Несмотря на то, что был конец сезона, повсюду росли белые розы. Лил мелкий дождь. Статуи различных богинь были расставлены по всей территории. Надо отметить, пасмурная погода не помешала некоторым из них сверкать. Очевидно, они были украшены настоящими бриллиантами. Цитринов же нигде не было видно. «Любопытно», — подумал я. Я припарковался возле белых позолоченных дверей и, поднявшись по лестнице, вежливо постучал. Еще раньше я бы принес на подобный ужин цветы, но теперь, когда в моей жизни появилась Алана, мне казалось неправильным дарить цветы другой женщине, даже если это деловая встреча. Дверь открылась, и я с некоторым удивлением отметил, что Сильверия выполнила эту черную работу сама. Идеально очерченные губы, накрашенные ярко-красной помадой, выделялись на ее бледном лице. Темные волосы были собраны в строгий пучок на затылке. Она выглядела величественной и статной в облегающем шелковом платье со сверкающими вставками и туфлях на 7-сантиметровых каблуках. Бриллиантовая подвеска спадала ей на грудь и сочеталась с серьгами. «Должно быть приятно иметь бриллианты в качестве талисмана», — сказал я. Она улыбнулась, обнажив ровные зубы. «Это правда. Сомневаюсь, что вы принесли мне хотя бы один в подарок». «Боюсь, вы правы». Она жестом пригласила пройти внутрь. Придется поработать над вашими манерами». Я вошел в вестибюль высотой с 5-этажный дом. Черный мраморный пол был отполирован до блеска, а с потолка свисала великолепная люстра с кристаллами, бриллиантами и несколькими цитринами. Увидев последние, я удивился, но, вероятно, они были нужны для поддержания баланса, ведь люстра была изготовлена вручную много лет назад. «Проходите», — сказала Сильверия и повела меня в большую комнату, где над потайным камином висел портрет ее покойного мужа, а затем в обеденный зал. От великолепия этого места у меня сжались зубы. За длинным столом из красного дерева уже сидели ее дочери и мужчина по имени Гораций Уимпл, который, насколько я понимал, был ведущим программистом в «Тайм-джеме» и любовником Сильверии. Ходили слухи, меня обычно такое мало волновало, что они были вместе еще с детства. Он пристально посмотрел на меня. Этот статный мужчина лет 60 с небольшим, с лысой головой и умными серо-зелеными глазами, был одет в костюм от Армани, который ему очень шел. «Торн», — поприветствовал он меня, протянув руку. Я спокойно встретил его взгляд. Гораций пожал руку и повернулся к дамам за столом. «Стейси, Каринда, вы выглядите очаровательно». Обе улыбнулись и начали что-то щебетать. Они уже меня раздражали. Сестры были совершенно не похожи друг на друга. Каринда была высокой блондинкой с короткой стрижкой, а Стейси — брюнеткой, ниже ростом и с волосами чуть ниже плеч. Единственное, что их объединяло — голубые глаза, доставшиеся от матери. Их настоящий отец, насколько я знал, умер, когда они были еще маленькими, после чего Сильверия снова вышла замуж за Брукса Рендейла, который тоже вскоре умер. Я внимательно осмотрел комнату. «Удивительно, что вы не пригласили свою третью дочь. Ходят слухи, что она настоящий компьютерный гуру», — сказал я. «Падчерицу», — поправила Сильверия. «Она отдалилась от семьи». «Вы хотя бы знаете, где она?» — спросил я, склонив голову на бок. «Нет, и мне все равно», — ответила она, изящно махнув рукой. «А вот я точно знал, где Элла, ведь она была частью окружения Аланы. Означает ли это, что теперь она и в моем близком кругу? Эта мысль заинтриговала меня». «Пожалуйста, присаживайтесь», — попросила Сильверия и отодвинула мне стул напротив дочерей. Гораций сел в конце стола, а Сильверия заняла место во главе. Очевидно, в спальне она тоже доминировала. Как только я сел, в комнату вошли 5 официантов и поставили перед нами салаты. «Надеюсь, вам понравится сегодняшнее меню», — вежливо сказала Сильверия. «На десерт будет чизкейк. Я так понимаю, это ваше любимое блюдо?» «Мой любимый десерт — Алана Бамонт». «Хорошо». Гораций разлил дорогое вино по бокалам. «За новых друзей», — сказал он, подняв бокал, и его глаза засверкали, как алмазы. В тот момент за Аланой следили 2 мои группы охраны и несколько команд Матиаса и Соколовых. Мне это было точно известно. Просто чудо, как эта девушка могла куда-то пойти, не наткнувшись на кого-то из телохранителей. По словам моих людей, этим вечером она спокойно работала в аквариусе. Я не видел ничего плохого в том, чтобы работать допоздна. При мысли о ней губы невольно тронула улыбка, а во рту появился привкус меда. Все 3 Рендейл мгновенно улыбнулись мне в ответ. «Мы подумали, что было бы неплохо познакомиться с вами поближе и обсудить сотрудничество», — спокойным тоном начала Сильверия. «Я все про вас знаю», — сказала Стейси, вздохнув. «Правда?» — спросил я, ковыряясь в листьях салата. «Да, вы могли бы извлечь выгоду из связи алмазов и, возможно, обсидиана с гранатами». Она была права насчет обсидиана, потому что связь с ним также была в нашей крови. «Почему именно алмазы?» — с любопытством спросил я. «Это самые сильные камни», — пояснила Стейси. «Мы обнаружили, что при сочетании бриллианта с другими кристаллами прочность каждого увеличивается». Она улыбнулась, показав клыки, что сделало ее намного привлекательнее и интереснее. «Однако, чтобы это произошло, вам нужен кто-то, кто связан с ними». Мне нравился ее подход, как и то, что она не строила из себя дурочку. Карин дотолкнула сестру локтем. «Но давайте будем честны. Вашим блогерам нужна помощь. Они хороши, но далеко не так интересны, как могли бы». Ее взгляд соскользил по мне, и она откашлялась. «А вы, очевидно, не заинтересованы в общении с подписчиками». «Боже, нет», — сказал я и откинулся на спинку стула, пока тарелки с салатом убирали со стола. «Я хорошо взаимодействую с ними», — сказала Каринда, улыбнувшись. «У меня почти 5 миллионов подписчиков на Time Jam Moments. Передо мной поставили тыквенный суп». «Не так много, как у Аланы Бамонт», — спокойно сказал я. «Но я близка к этому», — сказала Каринда, расправляя костлявые плечи. «Если мы объединимся, я смогу ее обогнать». То, о чем она говорила, было прямо противоположно тому, что я желал для Аланы. Я повернулся и посмотрел прямо на Сильверию. «Амалис Медиа ходят странные слухи. Вы что-то слышали об этом?» Она, размышляя над ответом, аккуратно вытерла уголки рта. Было видно, что я застал ее врасплох этим вопросом. «Я слышала, что у вас неприятности», — спокойно сказала она. «Мои источники сообщили мне, что Матиас Бамонт продал вам гранат размером с фугу. Очевидно, вам был нужен именно такой гранат». «Думаете?» — спросил я. Каринда фыркнула. «Скорее, вы просто хотели избавиться от Аланы». Я бросил на нее короткий взгляд, и она сглотнула, побледнев. «Что вы знаете о гранате?» — спросил я Сильверию. Очевидно, она была единственной, кто владеет информацией. «Только то, что слышала», — сказала она. «А что такое? С вашим что-то случилось?» «Неужели это она заразила мои серверы? Гранат? А значит, и меня?» — думал я. Мое внимание полностью сосредоточилось на ней. Ее рука слегка дрожала, когда она потянулась за вином. «Сильверия, что вы сделали?» «Ничего», — ответила она. «В этот раз я вышел без мятных леденцов, так что был вынужден пробовать на вкус слова окружающих. Гораций был как заплесневелая лакрица, Стесси — как густое вино из шелковицы, Каринда — как лимонад, в котором не хватало сахара, а Сильверия — как тягучий шоколад, но я не мог понять, что у нее на уме. Видимо, в этом заключался ее дар». «Ходят слухи, что вы убили мужа. Это правда?» — спросил я. Она вздохнула и откинулась назад. Даже в тот момент я продолжал ощущать на языке привкус шоколада, правда, ставшего немного горьковатым, но этого было недостаточно, чтобы распознать ложь. «Конечно, нет», — ответила она. «Черт. Я не мог сказать, лжет эта женщина или нет. Она слишком хорошо контролировала себя». «Лучше сказать мне правду», — грозно сказал я ей, позволяя убийце, скрывающемуся внутри, проявить себя. Сильверия вскинула голову. «Как вы смеете разговаривать со мной так в моем собственном доме? Мы здесь, чтобы обсудить наше сотрудничество или, возможно, брак». Я повернулся и посмотрел на ее дочерей. «Вы обе хотите за меня замуж?» Каринда кивнула и облизнула губы. Стейси приподняла бровь. «Одна. Многоженство же под запретом». Было в ней что-то привлекательное, а именно сухое чувство юмора и ясный ум. Я поймал себя на мысли, что она могла бы понравиться Джастису. Однако сначала нужно было выяснить, что ее мать сделала с нашими серверами. После супа подали стейк, от которого я откусил всего кусочек. Он был вкусным, но в сочетании с другими вкусами, которые я уже ощущал во рту, было уже чересчур. «Вы же знаете, что виновного ожидает возмездие», — сказал я, обращаясь непосредственно к Сильверии. Она бросила салфетку на стол. «Конечно, у меня есть гипотезы о том, кто посягнул на ваши гранаты и, следовательно, ваши серверы. Полагаю, меня пытались покалечить, но эти усилия не оказали на меня никакого эффекта», — сказал я, чувствуя, как сильно, черт возьми, замерзли ноги. «Никакого?» — уточнила Сильверия. И блестящие искорки в ее голубых глазах стали ярче. Она сделала глоток вина. «Я направлю все свои ресурсы на то, чтобы выяснить, кто напал на Малис Медиа, после того, как вас и одну из моих дочерей свяжут узами брака. Вы ведь хотите жить, не так ли?»